на привлечённая Москва разлагающими хлопки заводила его пустовыми слова. Владимир умер 2 часа, и бездыханно стояли серые глаза, как 2 стакана, а по лицу росли. Аптекой спишется не с ярости, а этой ушел обратно. Не виси, обедай, Володька, если горлом кровь, Володька, когда умных докторов пороти обаба. За 3 земель у Володя пришел закатный Москвы, как богомат мастеровой. Чуть выйти, шел популярней, чем пиле, беспечный черный на челе, носил гитару на плече, как парнимба, один для матери большой, золотенькой, другой для мальчика меньшой. Володя за этот год травы крепсо мелодии купил твою киша цветной, да, и походишь от ныне вечной выходной свободе, а с водоостом в лотаре рыдай, Россия, какое время на дворе, таков мессия, по взглепословке Евангелия, и воскрешающе сказал закрыть едальники и песни гремя. Под маскою врачи произвели реанимацию, вернулись серые твои, как новоселье с завитухой, чти бои, бой веселее, вернулась снова жизнь тебя, и ты оттуда бег нам всем с